В своих выступлениях на писательских собраниях и съездах он ставил Маршака в образец как мастера и труженика стиха, написал о нем блистательную статью. И по праву дружбы, в которой уже невозможно усомниться, разрешал себе подтрунивать над его чудачествами. Александр Трифонович комически возмущался, когда Маршак вел себя по отношению к нему слишком деспотически. Требовал, скажем, неукоснительного посещения своего дома. «Знаешь, Саша, я ведь в Ялту еду, а там знакомых людей нет, пустыня, поговорить не с кем будет, приезжай». «Вот ведь к Чехову в Ялту весь художественный театр ездил», — жалобно сетовал Маршак. «Да ведь я не художественный театр», — отбивался Александр Трифонович. Ложась в больницу или санаторий, Маршак тут же звонил Твардовскому, вызывая его к себе. «И сказал бы по-человечески», — ворчал незлобиво Александр Трифонович, — «мне в больнице скучно, приходи, я бы и поехал, а то приходи, у меня много мыслей, надо поделиться». «Да мыслей-то у меня у самого до черта, не знаю, как их к делу приложить», — усмехался Твардовский. Заметно было, что в упрямстве Маршака было что-то, что и раздражало его, и импонировало ему, как характерность незаурядного человека. «Уговорите его дать в «Новый мир» статью о молодых поэтах», — говорил мне Твардовский. «Натерпитесь с ним, но лучше-то вам никто не напишет. По поводу каждой запятой будет, правда, по 6 раз на дню звонить, и все же по-своему заставит сделать, скажет: «А почему каждая главка не с новой страницы? Вам что, для меня бумаги жалко? Вы для сочинений Б и Г экономите? И потом, почему у вас в редакции так некультурно распоряжаются шрифтами?» Постепенно входил в образ Твардовский. «Что это? Шекспир набрано крупно, а внизу петитом даже и не прочесть, в переводах Маршака. Передайте вашему малограмотному техреду, что испокон века печатается вверху страницы крупно Маршак, а внизу помельче переводы из Шекспира». Начав в веселую минуту показывать Маршака, Твардовский не мог остановиться. Самуил Яковлевич был любимый герой его добродушных пародий. «Он решил, что в «Новом мире» мы должны печатать его, как в «Дед Гизе». А ведь там что ни строчка, то целая страница с картинкой. Печатают, например, под рисунком: «Дуйте, дуйте!» И уже надо листать страницу. «Ветры в поле!» Еще страница. «Чтобы мельницы!» Опять страница. «Мололи!» Снова страница. А он еще и недоволен. «Отчего так тесно? Дайте больше воздуха под рисунком! Дуй!» Страница. «Те» страница, «дуй» страница, «те» страница. Но переходя с дружеской шутки на серьезный лад, Твардовский восхищался теми же строчками, как образцом содержательной звукописи. Вслушайтесь, будто 4 взмаха крыльев ветряной мельницы. Маршак, в свою очередь, отвечал Твардовскому нежнейшей привязанностью. Но когда случалось нарывался на его резкое, раздраженное словцо, по-детски обижался и начинал жаловаться: «Черствеет наш Трифоныч, а ведь это опасно для поэта. Он же по природе такой нежной души человек, это у него от матери, а вчера он был больше похож на отца». Я пытался заступиться и за отца, и за сына. Говорил, что это пустое недоразумение, вызванное задерганностью, усталостью Александра Трифоновича. Маршак меня не слышал. А на другой день Твардовский сетовал: «Замучил меня наш Маршачок. Иди да иди к нему, стихи, мол, почитаем, будто мне есть когда. Целый день вчера шли ко мне на прием по депутатским делам, и как нарочно, все по квартирному вопросу, словно это я здесь квартиры раздаю. Да и шли какие-то все несчастные, калечные, хромые, косоглазые, до стихов ли тут». Но быстро менял гнев на милость и набирал номер телефона. «Ты меня слышишь, Самуил Яковлевич? Прости, если ненароком вчера тебя обидел. Худой мир лучше доброй ссоры. Ну, конечно, приду». «Да, Саша, да, я не держу на сердце», — вздыхал в трубку Маршак. «Только ты уж не откладывай, приезжай непременно сегодня».